Дорога к городу. Ход, по которому Реньо вел пленника, временами раздваивался. Руф Билан заметил, что начальник стражи всякий раз направлялся по указаниям стрелок, нарисованных красной краской на стенах коридоров. «Если бы я заметил эти знаки, я, быть может, выбрался бы из лабиринта и не разрушил бы эту проклятую стенку», — подумал Руф Билан. «Но почему они так дрожат этой водой?» Если бы Руф знал в тот момент, какое значение имеет усыпительная вода в жизни подземной страны, волосы на его голове поднялись бы дыбом от ужаса. Но это оставалось для него загадкой, и потому он шел довольно спокойно, надеясь, что ему удастся вывернуться. — За то, что я сделал наверху, подземные рудокопы карать меня не вправе, — рассуждал предатель. — А разломанный бассейн, ну что ж, я починю его своими руками. Дорога все время круто понижалась. Часто спускались по лестницам, каменные ступени которых были высечены человеческой рукой. Путь был долгим. Но вот пол коридора стал горизонтальным. Стены его раздвинулись. Сияние шарика на шапке Реньо начало бледнеть, и впереди показался слабый свет, похожий на свет угасающего дня. Руф Билан увидел колоссальную пещеру, освещенную клубящимися вверху золотистыми облаками. Кое-где на холмах виднелись деревушки, а в смутной дали угадывался город, обнесенный стеной. — Так вот какова она, эта легендарная подземная страна, о которой я слышал столько удивительных рассказов еще в детстве, — сказал себе Билан и обратился к проводнику. — Скажите, почтенный Реньо, как называется город, куда вы меня ведете? Вместо ответа он получил такой толчок в грудь, что еле устоял на ногах. — Ни о чем не спрашивай, если тебе дорога жизнь, — грозно сказал Реньо. — В нашей стране низшие не имеют права задавать вопросы высшим. В Руфе Билана заиграла былая спесь. Он хотел гордо возразить, что в верхнем мире занимал весьма высокое положение, но промолчал. — Как видно, здесь надо надеяться только на свои глаза и уши, — подумал Билан и начал внимательно осматриваться. Он увидел много интересного. Дорога пролегала между полей, кое-где огибая холмы. Ее ограничивали расставленные по обочинам столбики, окрашенные в ярко-зеленые, голубые, серебристые тона. И как приятно было останавливаться на них глазу после блеклых сумрачных красок подземелья. На одном из полей, примыкавших к дороге, шла пахота. В огромный плуг был впряжен шестилапый зверь. Косолапо шагая, он легко тащил плуг, из-под лемеха которого отваливались широкие пласты земли. За плугом шел пахарь в холщовой куртке, в засученных панталонах, босой. На голове у него был зеленый колпак с кисточкой наверху. Второй крестьянин вел шестилапого за уздечку, заставляя его поворачивать, когда плуг доходил до границы участка. Это зрелище поразило Руфа Билана, ведь о существовании таких странных животных в верхнем мире даже не подозревали. Руф хотел спросить у провожатого, много ли таких укрощенных зверей у них в стране, но вспомнил недавний урок и прикусил язык. Тут он увидел зрелище, которое заставило его оцепенеть от ужаса и с криком припасть к земле. Сверху, шумя мощными перепончатыми крыльями, спускался огромный дракон